Я гораздо старше тебя. Что не делает меня умнее, потому что ты уже узнал так много о мире, о чем я и понятия не имела. Но я знаю вот что. От тревог один только вред. Могут быть зарезаны сотни тысяч свиней, но только не ты. Немножко везения, и оба, ты и я, умрем тихо и мирно в наших постелях, дожив до старости. Я умру раньше, чем ты, только потому что я намного старше. Но я не печалюсь. Так что доедай-ка свой ужин. «Пожалуй, доем», — вздохнул Туз. И доел. «А теперь, — сказала Нэнни, — иди и ложись». Она устроилась рядом с ним, но не очень близко, потому что он стал уже слишком тяжелым. «Я не засну», — сказал Туз. «Попытайся считать овец», — посоветовала Нэнни. «Живых это поможет». «Не думаю», — сказал Туз и стал считать. Хотя Туза и не мучили кошмары, ему, однако, привиделся странный сон. Ему снилось, что он ехал в грузовике фермера Тапса. Фермер вел грузовик, а он тут сидел рядом с ним, пристегнутый ремнем. Куда они едут, он не знал, но в этом сне он смог выговорить несколько слов, как человек. «Куда мы едем, Тед?» — спросил он. И фермер ответил: «На рынок». Двумя днями позже, во вторник, был базарный день. Туз стоял во дворе, лениво наблюдая, как фермер Тапс вышел из сарая, ведя за собой бычка. Он поместил его в кузове пикапа и накрыл сеткой. Потом он посмотрел на Туза, потом сказал: «Я собираюсь на рынок, Туз. Хочешь со мной?» Вспомнив свой сон, Туз ответил одним резким хрю. «Очень решительным нет». Теперь, после многих месяцев общения с поросенком, фермер Тапс был совершенно уверен, что Туз понимает каждое его слово. Не так, как собака. Даже самая умная в мире собака. И Меган тут ни при чем. А буквально каждое слово. Он подошел к Тузу, почесал у него за ушами, зная, что свиньи это очень любят. «Послушай-ка меня, мой мальчик», — сказал он. «Нет нужды тебе ехать, если не хочешь. Я только сказал себе. Тед Тап, сказал я, — может быть, Туз хотел бы поехать за компанию? Теперь, пожалуй, знаю, что тебя тревожит. Ты думаешь, может, я собираюсь продать тебя, так?» «Два хрю». «Никогда, Туз! Никогда!» — искренне сказал фермер Тапс. «Торжественно тебе клянусь. Я никогда с тобой не разлучусь. Даю слово. Ты веришь мне, а?» «Два хрю». «Но тогда все в порядке. Теперь время ехать», — сказал фермер и открыл дверку кабины. «Ты готов?» — спросил он. И к его удовольствию, с заключительным двойным хрю, Туз взобрался в грузовик и сидел прямо, пока фермер Тапс заботливо пристегивал ремень безопасности вокруг его толстенького брюшка. Глава 10. Поросенок в пабе. Первая пара глаз, которая увидела Туза, торжественно восседающего в пикапе, была очень близорука. Это были глаза старой леди, деревенской сплетницы. Она жила со своей сестрой в коттедже около дороги, ведущей от фермы к городку. «Весь день», — выглядывала она из-за кружевных занавесок, и до всего ей было дело. «Скорее!» — позвала она, когда приблизился пикап. «Смотри-ка!» Но пока ее сестра подошла, пикап уже проехал. «О, а ты опоздала!» «А в чем дело?» «Тед Тапс поехал на рынок. Я узнала его грузовик». «И что ты думаешь? Рядом с ним сидела женщина». «А он это скрывает, не так ли? Уж эти старые холостяки, нельзя им доверять». «Как она выглядит?» «Ну, я не смогла хорошенько разглядеть ее лицо. Зрение у меня не такое, как прежде. Но могу сказать, что она толстуха без всякого намека на красоту». Следующим, кто увидел Туза, был маленький мальчишка, игравший в палисаднике перед домом слева от дороги. Человек оказался скрытым от детских глаз громадой поросенка, и мальчишка помчался в дом, возбужденно крича: «Мама, мама, я только что видел, как свинья ведет грузовик!» «Не будь глупеньким», — сказала мать. «Я видел, видел!» — вопил мальчишка сердито. «Не ври и не ори так», — сказала мать и шлепнула его. Далее на пути к рынку имело место небольшое дорожно-транспортное происшествие. Автомобилист, поравнявшись с фарами пикапа, вдруг увидел, что там за пассажир. Изумленно он повернул голову вслед и врезался прямо в идущую впереди машину. Когда фермер Тапс прибыл в город и доехал до рынка, он поставил пикап на стоянку. Это было недалеко от паба «Телец», где в базарные дни собирались фермеры, торговцы, скотоводы, чтобы утолить жажду. «Теперь, — сказал фермер Тацтузу, — я должен отвезти бычка, а потом гляну, как идет торговля. Ты уж побудь здесь немного один, ладно?» Получив обычный утвердительный ответ, он снял ремень с туза, чтобы тому было удобнее, и, захлопнув дверь, ушел вместе с теленком. Туз с интересом огляделся. Но хотя и слышал мычание, блеяние и хрюканье, увидеть через лобовое стекло не мог ничего, кроме большого количества машин, грузовиков и лендроверов.